300 000 лет назад, но война остается войной. Может, смерть изменялась в руках, от мечей до лазерных бритв. Внешний облик менялся тогда. Стычек, грохот и шепот молит. Но единый стержень во всем, как забытых курганов трава. Все течет по эпохам идем, у солдата в глазах пустота.